Глава 10. Эта история пользуется в нашей семье известностью не меньше, чем героический поступок Генри, спасшего Сэмюэла Хендерсона. Отец рассказал мне ее, когда посчитал меня достаточно взрослым, чтобы у меня не начались ночные кошмары. Боюсь только, что рассказ получился с готическим оттенком. Таким, каким, по всей вероятности, он услышал его от своего отца. Можете назвать это типично викторианским убийством. В XIX веке люди предпочитали путешествовать поездом, который был единственным быстрым средством передвижения. Поезда дважды становились причиной катастрофы в жизни Генри. По крайней мере, любой другой счел бы это катастрофой. У меня нет способа узнать, что он чувствовал в этих двух конкретных случаях. Нантер довольно уклончиво пишет о смерти Элинор в своем дневнике, но не приводит никаких подробностей и тем более не распространяется о своих чувствах. Однако я предполагаю, что эта трагедия потрясла его так же глубоко, как смерть Гамильтона в катастрофе на мосту через реку Тей. Он был влюблен в Элинор Хендерсон. Любовь – единственная причина его намерения жениться на ней. Они обручились, и свадьба должна была состояться в феврале. Думал ли Генри, помнил ли он, что именно в этом месяце Джимми Эшвард должна была родить ребенка? Неизвестно. Обручальное кольцо, которое Генри подарил Элинор, теперь принадлежит моей сестре Саре. Не слишком изящное украшение, с бриллиантами, наполовину утопленными в массивный кусок золота. Его сняли с пальца Элинор перед похоронами, а потом оно каким-то образом вернулось к Генри и стало обручальным кольцом Эдит. Эта вещь перешла к моей ветви семьи. Мой дед Александр знал о кольце и передал его своему сыну. Подтверждение пришло из письма Мэри Креддок к ее сестре Элизабет Киркфорд. Ее мать Эдит рассказала ей, что кольцо, которое она носит, принадлежало Элинор. Эта информация была окружена всякой чушью. Возможно, сочинение Мэри, а не Эдит, о святости первой любви Генри, о желании самой Эдит носить кольцо, чтобы они с Генри никогда не забывали о погибшей сестре, которая соединила их. Это одно из возможных объяснений. Другое состоит в том, что Генри каким-то способом вернул себе кольцо, не видя смысла тратиться на новое. Экономичный Генри, ближайшим родственником Хендерсонов, если не считать членов семьи, была единственная сестра Сэмюэла, Доротея. Генеалогическая таблица, составленная Дэвидом Крофт Джонсом, свидетельствует, что у Луизы Хендерсон, матери девочек, была сестра, а также брат, умерший в 7-летнем возрасте. Естественно, они носили фамилию Квендон и были детьми Уильяма Квендона и его жены Луизы, урожденной Дорнфорд. По своему социальному положению, Доротея Винсент была несколько выше Хендерсонов. Обеспеченная вдова, она жила с двумя дочерями в деревне Манатон в графстве Девоншир в поместье своего умершего мужа. Она была крестной матерью Элинор и поддерживала с ней более близкие отношения, чем с другими детьми Хендерсонов. Элинор обычно гостила у нее 2 недели, и в конце лета, сначала с матерью, потом с сестрой Эдит. В том году она всего лишь 2-й раз поехала одна. Большую часть сведений о злополучном визите и его последствиях я почерпнул из газет. А отношения между людьми выбрал, по-моему, это самое подходящее слово, по крупицам из вороха мекины, то есть из писем матери и бабушки Дэвида. К сожалению, в них нет почти ничего о том, что думали и чувствовали люди, только шок от ужасной трагедии и размышления Вероники, что если бы не смерть Элинор, их не было бы на свете. Обычно Элинор приезжала к тетке в августе, но в 1883 году имелась веская причина отложить визит. Возможно, она планировала поездку, но затем отложила ее, когда стало ясно, что Генри сделает ей предложение. Элинор отправилась в путь в начале октября поездом Большой Западной железной дороги, который ходил и продолжает ходить от вокзала Паддингтон до Пензаса. Путешествовала она в первом классе. В 1883 году уже существовали купе только для дам, но не на этой железной дороге. В Ньютон-Эбботе она пересела на местную ветку до Мортон-Хэмпстеда и вышла в Бови-Трейси, который в те времена назывался просто Бови. На станции ее встретила тетя с пони и бричкой. Должно быть, для Элинор эти визиты были приятной сменой обстановки, возможностью уехать из Лондона с его зимними туманами, жарой и пылью летом. В те дни, да и сегодня тоже, деревня Манатон располагалась в живописной местности на краю плато Дартмур с высокими скалистыми холмами, глубокими зелеными долинами и реками, полными форелью. Дом у тети Доротеи был роскошнее, чем у них на Кэппелл-стрит. Тетя держала кухарку, двух горничных и двух садовников. Семья ни в чем не нуждалась. Удобная бричка, запряженная пони, возила их по окрестностям, а вокруг Морхауса было много красивых мест для пеших прогулок. Элинор дружила с двоюродными сестрами и во время визита намеревалась пригласить их на свадьбу в качестве подружек невесты. Бракосочетание назначили на 14 февраля, день Святого Валентина. Хотя в XIX веке это не был праздник влюбленных, не то что сегодня. Обстоятельства сложились так, что свадьба не состоялась, и поэтому тот факт, что Джимми Эшвард родила дочь Мэри 13 февраля, уже не столь важен. Джуд, которая теперь с радостью обсуждает всех младенцев и предпочитает разговоры о детях любим другим, говорит, что перспектива появления ребенка должна была сильно подействовать на Генри. Наверное, он чувствовал вину, а также радостное волнение. Разве мог он просто отвернуться от своего ребенка? Не думаю, что тогда мужчины чувствовали то же самое. Возражаю я. Граница между приличной женщиной и дурной женщиной с тех пор так сильно размылась, что это трудно представить. Но в 80-х годах XIX века она была очень четкой. Детей от законной жены и незаконно рожденных или внебрачных детей разделяла настоящая пропасть. Генри мог дать Джимми денег, возможно, в виде постоянного дохода мужа. Не исключено, что Нантер также поставил условие, он никогда не будет видеть ребенка или слышать о нем. И о его существовании ни в коем случае не должна была узнать его жена. Джуд говорит, что не представляет, как можно жить в браке с одним мужчиной и вынашивать ребенка от другого. Они не могли поговорить об этом, как мы с тобой. Должно быть, ее все время мучили страх и стыд. Сегодня такое тоже происходит. Женщины рожают детей от мужчин, с которыми не состоят в браке или не живут. Возможно, даже чаще, чем тогда. Что касается Генри, я не думаю, что он как-то связывал предстоящие роды и день бракосочетания. Он не считал их событиями, скажем, одного порядка. «Омерзительный Генри», — говорит Джуд. «И ты должен писать его биографию? Он чудовище». Я отвечаю, что должен, и что Генри был нисколько не хуже любого человека свободной профессии своей эпохи. А что до вины и стыда, Я сам их чувствую из-за притворного энтузиазма по поводу нашего ребенка. В то же время я радуюсь, что могу снова разговаривать с женой, высказывать свое мнение обо всех, не замолкать на полуслове и не краснеть, что просто неприлично для мужчины моего возраста. Если Эленор и писала Генри из Манатона, ее письма не сохранились. Интересно, сколько раз я еще напишу это предложение, изменяя только имена и места? Биографы полагают, что письма должны быть обязательны для каждого, но еще более важным считают их сохранение. Тем не менее, Эленор отправила одно письмо домой своей сестре Эдит. Оно не пропало только потому, что написано непосредственно перед убийством, и по этой причине Эдит его сохранила. Мы не знаем, как Эленор проводила время в Манатоне. Джуд говорит, и я с ней согласен, что нам трудно представить, как проводили время женщины из среднего класса в викторианскую эпоху. Чем занять свой день, если у вас есть слуги и вы не работаете? Полагаю, читать, шить, писать письма, снова читать, гулять, беседовать, шить. Эленор в своем письме к сестре ни о чем таком не говорит. Похоже, главная ее цель – сообщить родным, что с вокзала Паддингтон она наймет кэб. Вот это письмо. Морхаус, Манатон, Девоншир, День Святого Луки. Дрожайшая Эдит. Погода стоит чудесная. Тетя говорит, что хорошая погода в середине октября называется маленьким летом Святого Луки. Вот почему в начале письма, вместо 18 октября, я указала День Святого Луки. Ты здесь была и знаешь, как красива сельская местность. После свадьбы я бы хотела жить где-нибудь поблизости. Но Генри не может уехать из Лондона, где у него работа. Возможно, когда-нибудь мы купим здесь дом. Хотя, как мне кажется, он назовет это романтической мечтой. Айсабел и Летиция очень обрадовались приглашению и согласились быть подружками на моей свадьбе. Конечно, третий будешь ты, моя дорогая сестричка. Ты уже выразила свое согласие, так что я не думаю, что проявлю самонадеянность, принимая это как должное. Генри говорит, что в свадебное путешествие мы поедем в Италию, а я даже не осмеливаюсь предложить, чтобы мы отправились сюда. Разумеется, в феврале тут будет не так мило. Я опять неудачно упала. Это случилось во время прогулки с А и Л. Моя ступня угодила посреди поля в кроличью нору. Я споткнулась и упала ничком. Синее саржевое платье все перепачкалось. Но хуже всего, ну, конечно, это синяки. Черные и лиловые. Синяки на левом боку и ноге просто ужасны. Но, к счастью, их никто не видит, кроме меня. Я вернулась в воскресенье поездом в 11:14 из Бови. Как ты знаешь, поездка довольно долгая, но поезд должен прибыть на вокзал Паддингтон в 5:05. Папе совсем не обязательно встречать меня с поезда. Я вполне могу добраться сама, найму кэб. Шлю свою любовь папе и маме, дедушке Лайонеллу и тебе, моя дорогая. Твоя любящая сестра Эленор. Она пишет о Генри так, как положено будущей жене времен королевы Виктории. Его работа главная, и решение принимает он. Когда Эленор пишет, что не осмеливается предложить провести медовый месяц в Девоншире, это не так ужасно, как кажется. Приблизительно так же сегодня жена скажет, что не осмеливается попросить мужа о еще одном ужине в ресторане на этой неделе. Похоже, у них с Генри сложились простые и доверительные отношения. Возможно, страстно влюблен был только он. В письме Эленор нет ничего, что свидетельствовало бы о ее любви или гордости, что ей достался подобный приз, хотя не исключено, что она все это уже говорила сестре. И все же мне трудно поверить, что семья Хендерсонов не торжествовала по поводу такого удачного брака одной из дочерей. Рыцарь, лейб-медик королевы, богатый человек, по крайней мере, по их меркам, 24-летняя дочь, рискующая остаться старой девой, не имеющая приданого, скоро станет леди Нантер и в следующем году будет жить в доме, о котором они даже не могли мечтать. Генри снова занялся поисками дома. Об этом он сам рассказывал своему приятелю Барнабасу Коучу, занимавшему должность приглашенного профессора анатомии в Оуэнс-колледже в Манчестере. Вот это письмо, датированное 18 октября 1883 года. «Мой дорогой Коуч, позвольте поблагодарить вас за любезное письмо с поздравлениями по поводу моего обручения с мисс Хендерсон. Она вам понравится. Она нежная, очаровательная и скромная, совсем не похожая на так называемых новых женщин, о которых столько говорят в последнее время. Сомневаюсь, что ей известно, что такое право голоса, не говоря уже о желании выбирать члена парламента. Я уверен, что она будет верна своему долгу супруги и никогда не проявит признаков раздражительности или, хуже того, неврастении. Все те же расстройства психики, что мы с вами так часто наблюдаем у тех пациенток, на которых современные идеи о так называемой свободе и эмансипации оказали такое пагубное влияние. В настоящее время она гостит у тети в Девоншире, планируя предстоящую церемонию бракосочетания. Но в воскресенье вернется. Я занимался поисками подходящего для нас дома и хотел бы к концу января уже на чем-нибудь остановиться. Если свадебное путешествие продлится 6 недель, я собираюсь в Неаполь и Рим. То к нашему возвращению сделка уже будет оформлена. Тем не менее, мне придется снять какой-нибудь дом до середины лета, пока жена не приобретет мебель, ковры и все остальное, что необходимо для нашего будущего дома. Место нашего постоянного проживания, полагаю, будет находиться в районе, который я считаю самым здоровым в Северном Лондоне, в Сент-Джонс-Вуде. Я подумывал также об Эр-Эстейт или почти сельской Лондон-Роуд, но завтра меня поведут в очень милое место Карлтон-Хилл, ныне принадлежащее мистеру Хэпгуду, моему собрату по профессии. Вы напомните мне, мой дорогой Коуч, о репутации района Сент-Джонс-Вуд как тайного убежища Белами джентльменов. Примечание. Белами. Милый друг, возлюбленная, французский. Конец примечания. Как говорят епископ, узнав о том, что философ Генри Спенсер поселился в этом районе, спросил: «А как зовут даму?» Но я убежден, что дурная репутация Сент-Джонс-Вуда, если она и была, вещь приходящая, как бы то ни было, Хаксли, знакомством с которым я горжусь, жил здесь на протяжении 30 лет, по разным адресам. Мы с женой, вне всякого сомнения, будем посещать церковь Святого Марка на Гамильтон-Террас, известную тем, что в ней служит каноник Дакуорт, который также живет по соседству и которого я имел честь знать, когда он был наставником его королевского высочества принца Леопольда. Поэтому я верю, что мы можем поселиться там без ущерба для своей нравственности. Надеюсь, вы в порядке, а здоровье миссис Коуч становится лучше. Не забудьте о 14 февраля. В должное время вы получите приглашение от мистера и миссис Хендерсон. Искренне ваш, Генри Нантер. Не знаю, Как у него хватило хладнокровия? Так прокомментировала это письмо Джуд, имея в виду, конечно, Джимми Эшвард, которую Генри лишь недавно отправил в отставку. Но дело в том, что он не обязательно был лицемером. За этим худощавым телом и благородным лицом скрывался не один человек, а несколько. Возможно, дом действительно был очень милым. Но Карлтон-Хилл – это совсем не Парк-Лейн. В 1883 году Сент-Джонс-Вуд считался не Лондоном, как теперь, а пригородом, а на большей его части, особенно на западе, на Мейда-Вейл, велось строительство. В любом случае, Генри не купил дом у мистера Хэпгуда. Женщина, которая должна была выбирать для него мебель и ковры, встретила свою смерть на следующий день после того, как ее жених осматривал дом. В субботу утром, 20 октября, тетя отвезла ее на железнодорожную станцию Бови и посадила на местный поезд до Ньютон-Эббота. Должно быть, они выехали довольно рано, чтобы Элинор успела добраться до узловой станции Большой Западной железной дороги. Как и прежде, она путешествовала первым классом. Поезд вовремя прибыл на вокзал Паддингтон, где его встречал Сэмюэл Хендерсон. В поезде Элинор не оказалось, и Сэмюэл вернулся домой. Следующий поезд прибывал только в 10:20 вечера. Посоветовавшись с женой и другими детьми, он отправил телеграмму сестре, спрашивая, не приедет ли Элинор этим поездом. В конце 19 века телеграф был эффективным средством связи. Им по-прежнему широко пользовались, хотя с появлением телефонов он утратил свою новизну. Однако ответ от Доротеи пришел на Кэппелл-стрит только в воскресенье утром. Задолго до этого Сэмюэл Хендерсон вернулся на вокзал Паддингтон в надежде, что дочь приехала вечерним поездом. К утру воскресенья к поискам подключили полицию. Но прежде чем они успели что-то предпринять, сельскохозяйственный рабочий из восточного Девоншира заметил тело женщины, лежавшее на железнодорожной насыпи где-то между Альфингтоном и Эксетером. На следующий день, в понедельник, Сэмюэл Хендерсон опознал в погибшей свою дочь. Вот довольно эмоциональный отчет о коронерском расследовании из общенациональной ежедневной газеты, хотя и не такой эмоциональный, как рассказ моего отца. Вчера в Эксетере проводилось дознание в отношении мисс Элинор Мэри Хендерсон, 24 лет, проживавшей на Кэппелл-стрит, Лондон, чье тело в воскресенье вечером было обнаружено на железнодорожной насыпи в Альфингтоне. Коронерское жюри вынесло вердикт об убийстве, совершенном неизвестным лицом или неизвестными лицами. Уильям Ньюкомб, пастух из Альфингтона, рассказал, что увидел на траве железнодорожной насыпи темно-синий предмет, похожий на сверток ткани. Предположив, что это может быть дорожная сумка или какой-то другой багаж, выпавший из поезда, он перелез через забор, отделяющий насыпь от луга, и подошел посмотреть. К его ужасу, это оказалось тело молодой женщины, одетой в темно-синий костюм и накидку такого же цвета. Благоразумно решив не прикасаться к трупу, мистер Ньюкомб обратился за помощью в ближайший полицейский участок, до которого, к сожалению, было несколько миль. Тетя погибшей женщины, мисс Доротея Джейн Винсент, чье лицо было почти скрыто вуалью, тихим, едва слышным голосом сообщила суду, что племянница гостила у нее последние 2 недели. Она лично отвезла мисс Хендерсон на станцию в Бови к поезду в 11:14. Миссис Винсент напомнила племяннице, чтобы та села в купе первого класса Большого Западного экспресса, отправляющегося из Ньютон-Эббот в 11:50. И мисс Хендерсон пообещала, что так и сделает. Миссис Винсент дождалась, когда племянница сядет на местный поезд, а затем поехала к себе домой в Манатон. Доктор Чарльз Уоррен сообщил, что осмотрел тело. Оно принадлежит здоровой и упитанной молодой женщине в возрасте чуть за 20. У него нет сомнений, что смерть наступила от удушения. Он убежден, что мисс Хендерсон была уже мертва, когда ее сбросили с поезда. Все следы на теле, кроме травм на лице и шее, оставлены уже после смерти. Обнаружились также и синяки, но, по мнению врача, они появились несколькими днями раньше. На вопрос коронера, мистера Свитхуна Майлза, назвать время смерти, доктор Уоррен сказал, что сотрудники Большой Западной железной дороги дадут более точную оценку, нежели он. Вне всякого сомнения, убийца мисс Хендерсон, совершив свое черное дело, поспешил избавиться от ее тела. Время смерти можно приблизительно определить по тому, когда экспресс проезжал Альфингтон. Со своей стороны, доктор предполагает, что смерть наступила поздним утром в субботу, 20 октября, между полуднем и половиной первого. Вне всякого сомнения, доктор провел собственное расследование, поскольку выяснилось, что поезд проходил через Альфингтон в 12:25. Только один свидетель подтвердил, что видел мисс Хендерсон в поезде. Мистер Кристофер Моррис, помощник адвоката, проживающий в Эксетере, на Хиви-3-Роуд и путешествовавший из Плимута в Эксетер, рассказал, что видел, как молодая женщина в темно-синем костюме садилась в экспресс в Ньютон-Эбботе. Она несла маленькую дорожную сумку черного цвета, а рядом с ней, кажется, был носильщик с большим чемоданом, но в этом мистер Моррис не уверен. Он обратил на нее внимание потому, что из двух дюжин пассажиров, ожидавших на перроне, она была единственной женщиной, путешествовавшей без сопровождающего. На вопрос коронера мистер Моррис ответил, что не смотрел, в какой вагон вошла женщина первого класса или обычный третьего класса. Больше он ее не видел. Мистер Фредерик Формби, кондуктор Большой Западной железной дороги, сообщил, что среди четырех забытых предметов, обнаруженных на вокзале Паддингтон в поезде после того, как его покинули пассажиры, была маленькая дорожная сумка и большой кожаный чемодан. Коронер сказал, что это самый ужасный случай, с каким ему пришлось столкнуться за многие годы. Тут не может быть и речи о несчастном случае или «фело де се», поскольку мисс Хендерсон не могла сама себе нанести подобные травмы, а также удушить себя, случайно выпав из поезда. Примечание «фело де се» – самоубийство, латинский «конец примечания». Во время короткого перегона от Ньютон-Эббота до Эксетера какой-то человек вошел в купе, где она, вне всякого сомнения, находилась одна, и сделал свое подлое дело. Присяжные должны составить заключение о том, что произошло. Жюри совещалось не больше 5 минут и вынесло вердикт о том, что было совершено убийство. Нам никогда не узнать, какова была реакция Хендерсонов и Генри на смерть Элинор. Отсутствие фактов заменит воображение. Сэмюэл был заботливым отцом, о чем свидетельствует то обстоятельство, что он встречал поезд, а потом вернулся к следующему, несмотря на уговоры Элинор не делать этого. Мы практически ничего не знаем о жене Сэмюэла, Луизе, за исключением ее набожности и частого упоминания промысла Божьего, но у нас нет основания сомневаться, что она была любящей матерью. Наверное, все они были, если воспользоваться модным теперь выражением, «опустошены». В буквальном смысле. Эти родители, этот брат, эти сестры были опустошены, уничтожены, разбиты. Но даже в самом глубоком горе люди сохраняют гордость, снобизм и тщеславие. Для Хендерсонов Элинор была не просто любимой дочерью и сестрой, а нареченной невестой известного врача, профессора, лейб-медика королевы и богатого, по их меркам, человека. С ее смертью эта надежда угасла. Сэмюэл уже никогда не услышит, как его дочь назовут «Ваша светлость». Не будет и визитов в великолепный дом в Сент-Джонс-Вуд, а Элинор не приедет в Блумсбери в своем экипаже. Шансы найти мужа для ее сестры Эдит и устроить карьеру ее брата тоже потеряны. Сама Эдит, вероятно, меньше всего думала о подобных вещах. Она просто скорбела, потеряв любимую сестру. А что же Генри? Как он реагировал на смерть девушки, с которой был помолвлен? Его дневник должен дать нам хоть какую-то зацепку, но там ничего нет. Или почти ничего. В воскресенье 21 октября все очень беспокоились из-за исчезновения Элинор. От Доротеи Винсент пришла телеграмма, что Элинор села на поезд, отправлявшийся в 11:14. Позже в этот же день нашли тело. Но только в понедельник, 22 числа, тело было опознано Сэмюэлом. Вот запись в дневнике Генри от 21 октября. «В 7 вечера я был дома, на Кэмпбелл-стрит, когда мистер Лайонел Хендерсон принес мне тревожные новости об обнаружении тела. Я, разумеется, вернулся вместе с ним на Кэмпбелл-стрит». Непонятно, почему он не поехал с будущим тестем в Эксетер. Возможно, у него были неотложные дела в Букингемском дворце или в университетском госпитале. Но разве аудиенцию королевы или лекцию можно сравнить с убийством невесты? Как бы то ни было, с этого дня, так говорят при венчании, характер Генри, похоже, снова изменился. Смерть Гамильтона во время катастрофы на мосту через реку Тей сделала его суше и суровее. Теперь записи в дневнике стали еще более бесстрастными и лаконичными. Перед нами предстает непреклонный, целеустремленный и честолюбивый человек, по всей видимости лишенный родственных чувств, имеющий большое количество знакомых, в число которых входили Хаксли, Дарвин, художник Лоуренс Альтадема, а также каноник Дакуорт и сэр Джозеф Базалгет, но практически без друзей, за исключением Барнабаса Коуча, Льюиса Феттера и, возможно, семьи Хендерсон. Он обхаживал сэра Джона Бато и его дочь, но затем хладнокровно порвал с ними без всякой видимой причины. От женщины, которая была его любовницей на протяжении 9 лет, он избавился, как только та забеременела. Уилфрид Торп, врач из Стэнфорда, который в 80-х годах был студентом Генри в университетском госпитале, в письме к будущей жене характеризовал Генри как пугающе бесстрастного, отталкивающе сурового, без тени остроумия и юмора, способных оживить лекцию и сделать обучение не только трудом, но и удовольствием. То есть неприятный Генри, бесчувственный Генри. С другой стороны, леди Базалгет писала дочери, что сэр Джон ужинал с Нантером и нашел его необыкновенно очаровательным человеком, занятным собеседником и образцом галантности по отношению к нам, дамам. Тем не менее, было бы естественным ожидать, что после смерти Элинор он, соблюдая приличие, придет на похороны, но затем отвернется от Хендерсонов и больше не будет с ними видеться. Однако все произошло с точностью до наоборот. После 21 октября в дневнике Генри 2 или 3 раза в неделю появляются такие записи. вечером нанес визит к мистеру Хендерсону и был на Кэппелл-стрит, где провел 2 часа с мистером и миссис Хендерсон. Совершенно очевидно, Генри приходил, чтобы утешить их и, возможно, показать, что со смертью дочери они не лишились того, что она им принесла. Его дружбы. Совсем не похоже на Генри. Занятный собеседник. Вполне возможно, однако, он не относился к числу людей, которые обращают внимание на чувства других, особенно если это ничтожный адвокат, едва сводящий концы с концами, вкалывая в своей тесной конторе неподалеку от Британского музея. Однако факт остается фактом. Если одни лишь записи в дневнике не могут служить убедительным доказательством, на помощь приходят дальнейшие изменения в характере Генри, а также письмо, отправленное Луизой Хендерсон своей заловке Доротее Винсент в декабре 1883 года. Сохранилась только 2-я страница. Миссис Хендерсон, очевидно, пишет о том, что это Рождество в семье выдалось очень печальным. «Только ужас. В этом доме скорби нет места для веселья. Если мы и находим какое-то утешение, я не могу считать утешением арест Байтфорда и его появление в полицейском суде. То лишь в неизменной доброте и внимании доктора Нантера, Генри, как я привыкла его называть, и он настаивает, чтобы я так называла его и впредь. Постоянный посетитель в нашем доме, причем он никогда не приходит без маленького подарка. Мы так избалованы им, что воспринимаем цветы и сладости как нечто само собой разумеющееся. Но вчера он принес книги, новые романы, а не свои научные труды, чему я рада, хоть и понимаю, что это с моей стороны неблагодарность. Если кто-то сможет убедить меня не ставить под сомнение промысел Божий, а со смирением принять все, что он нам посылает, то только Генри, который так красиво и выразительно рассказывал о неисповедимых путях, ведущих к исполнению непостижимого замысла Божьего. Сэмюэл иногда признавался мне, что у него не хватило бы сил выполнять свои повседневные обязанности, если бы он не вспоминал слова утешения и истинной веры, сказанные Генри накануне вечером. «Конечно, мы не можем видеть цели Господа», — говорит Генри, — «но обязаны верить и в душе своей». Генри воспитывался в семье уэслианских методистов. В своих письмах к Коучу и проповедях Хендерсонам он предстает религиозным человеком. О Боге Генри упоминает в своем блокноте и иногда в дневниках. Поэтому странно, что в письме Хаксли, написанном через несколько месяцев после смерти Элинор, он называл себя агностиком, термином, который несколько лет назад придумал сам Хаксли. Похоже, снова 2 разных человека. Или несколько. Агностик. По определению Хаксли, это человек, отказавшийся от связанной с богами веры и убежденный в том, что первичное начало вещей неизвестно, так как не может быть познано. Конец примечания. Моя прапрабабушка Хендерсон упоминает человека по фамилии Байтфорд, арестованного и ждавшего суда. Это был Альберт Джордж Байтфорд, безработный железнодорожный носильщик, который скрывался на плато Дартмур. Полиция обнаружила его после нескольких дней поисков. Он пришел в дом к родителям и признался, что задушил Элинор Хендерсон, а затем сбросил ее тело с поезда. Отец не желал его покрывать и сообщил полиции. К тому времени Байтфорд исчез, но его обнаружили после того, как он напал на пастуха, отказавшегося его накормить, и угрожал ему. На судебном процессе в Эксетере был задан вопрос: если он осознавал свои действия, когда убивал Элинор, понимал ли он, что это плохо? Обвинение успешно доказало, что в обоих случаях ответ положительный. Самому Байтфорду не было позволено давать показания. Его адвокат заявил, что увольнение с Большой Западной железной дороги за оскорбление начальника сказалось на его душевном здоровье. Байтфорд сел в поезд в Плимуте и пошел по вагонам, заговаривая с пассажирами в поисках сочувствия и жалуясь на совершенную в отношении него несправедливость. Несколько пассажиров рассказали, что их встревожил его странный вид и агрессивное поведение. Адвокат сказал, что Байтфорд вошел в купе мисс Хендерсон, сел напротив нее и стал рассказывать свою печальную историю. Мисс Хендерсон, сильно встревожившись и испугавшись, угрожала дернуть сигнальный шнур. Чтобы заставить ее замолчать, Байтфорд, вне всякого сомнения, ударившийся в панику, задушил девушку ее же шарфом. Между Альфингтоном и Эксетером, когда поезд замедлил ход, он открыл дверь вагона и выбросил тело на железнодорожную насыпь. Присяжные признали Байтфорда виновным. Другого и быть не могло. В январе 1884 года его повесили за убийство Эленор Хендерсон. Тем временем Генри сопровождал королевскую семью в Виндзор и Осборн. В апреле королева отправилась в Дармштадт на бракосочетание принцессы Виктории Гессенской с принцем Людвигом Баттенбергом. На этой свадьбе младшая дочь королевы Виктории, принцесса Беатрис, познакомилась с братом жениха принцем Генрихом и влюбилась в него. «Если мой прадед предвидел, что любимый ребенок и спутник королевы совершит немыслимый поступок и выйдет замуж, то, должно быть, с большим интересом ждал появления потомства принцессы Беатрис. Виктория была носителем гемофилии, как и ее дочь Алиса, а один сын и двое внуков болели гемофилией. Являлась ли принцесса Беатрис тоже носителем болезни? А если у нее родятся сыновья, унаследуют ли они это заболевание крови?» Генри написал статью под названием «Наследуемые носовые кровотечения». Он регулярно сотрудничал с медицинскими журналами, прочел лекцию в Королевском научном обществе, на которой присутствовали Герберт Спенсер и Чарльз Брэдлоу, и еще одну в Королевском обществе врачей. Он был внимателен к Хендерсонам. После окончания официального траура Генри устроил пикник в лесопарке Хэмпстед-Хит, куда всех привезли в экипажах. С ними была Доротея Винсент, которая вместе с дочерью Айсабел, она вышла замуж за американца и могла подарить Эдит фотоаппарат Кодак, прибыла в Лондон на светский сезон. В своем дневнике Генри отмечает, что в июле устроил званый обед, где присутствовали мистер и миссис Хендерсон, мисс Хендерсон и мистер Лайонел Хендерсон, доктор и миссис Феттер, а также мисс Феттер. После смерти Эленор он не прекратил поиски дома, а продолжал этим усиленно заниматься. В конце июля Генри отмечает в своем дневнике: «Сегодня приобрел дом на Гамильтон-Террас в районе Сент-Джонс-Вуд. Миссис Хендерсон наняла для меня кухарку и двух горничных, которые вместе с лакеем и кучером будут составлять мое маленькое хозяйство». Не такое уж маленькое по сегодняшним меркам. Учитывая, какое хозяйство было у моей прапрабабушки, я сомневаюсь, что она умела выбирать слуг. Но Генри, похоже, просто влюбился в Хендерсонов. В его глазах они были безупречны. Генри ужинал с Лайонелом Хендерсоном в гостинице, сопровождал миссис Хендерсон и Эдит на танцевальный вечер, устроенный Доротеей Винсент, и, что гораздо важнее, поручил ведение всех своих дел фирме Сэмюэла. Но одного из Хендерсонов он явно ценил выше других. В августе Генри сделал предложение Эдит, и оно было принято. Это произошло почти ровно через год после предложения Элинор, возможно, в той же самой комнате. Наделали Генри на палец невесты кольцо, снятое с руки ее мертвой сестры? Наверное. Спросила ли Эдит, не является ли она лишь второй в списке? Просто напоминанием об умершей женщине? Не знаю. Никто не знает. Но в семье, похоже, все очень обрадовались. Луиза Хендерсон писала своей заловке, к тому времени вернувшейся в Манатон, что провидение, моя прапрабабушка верила в провидение, послала им Генри и выпавших им испытаниях, и теперь он укрепил нашу радость, пожелав упрочить узы с нашей семьей. Не обошлось и без упоминаний Элинор. Она была бы рада видеть, что ее любимый Генри нашел утешение и выбрал счастливое будущее вместе с нашей дорогой Эдит. Не сочти меня глупо, если я скажу, что она знает. Почему Генри сделал предложение? Есть несколько возможных причин. Он любил Хендерсонов. Вне всякого сомнения, он провел много вечеров наедине или почти наедине с Эдит, беседуя о погибшей девушке. Две молодые женщины были очень похожи, белокурые, с хорошими фигурами, но Эдит красивее, с большими, хотя и не темными, как у Оливии Бато и Джимми Эшвард, глазами. Возможно, она тоже была нежной, очаровательной и скромной. Генри купил дом, и ему требовалась жена, а тут к его услугам покладистая, надежная женщина, которая доставит ему не больше беспокойства, чем доставила бы сестра. Ему пора жениться. Давно пора. Через 2 года ему исполнится 50. «Я не верю ни единому слову», — говорит Джуд. «Похоже, ее неприязнь Генри усиливается после каждого нашего разговора о нем. Он что-то задумал». Наверное, тайно выведал, что Эдит, скорее всего, унаследует деньги тети Доротеи. Причем после смерти сестры ей достанется больше.